Я девочка с укулеле. Может, вы не просили, может, вы не хотели укулеле. Я не спорю, не спорю, но вижу, ты растерян. Какое, нахуй, какое, блять, укулеле. Не попадаю я в такт, какой мудак, укулеле. Укулеле, блять, боже, может, мы не похожи, но рифму придумать для слова не может. Хотя стоп, изи, старый подход. Я хун зажимаю до мажорный аккорд. Я девочка, девочка с укулеле. Может, вы не просили, может, вы не хотели укулеле. Нахуй педали, нахуй дисторшн укулеле. Нахуй пятый лад, невозможно, но фотка подаст для ебланов. Бас не нужен укулеле. Он нужен слабым, у меня есть укулеле. Укулеле.